Глава вторая. Горе тем, кто зло замышляет, спать, ложась, строит козни, и, едва дождавшись рассвета, творит насилие. Захотят поле, захватят, пожелают дом, отнимут, не щадя ни хозяина дома, ни семьи его, ни достояния. Потому, говорит Господь, я решил навести беду на это племя, которую вы не стряхнете с плеч, выпрямиться не сможете. Время беды настанет. Тогда станут потешаться над вами, будет плач стоять горький. Ограбили нас, ограбили! Достояние народа моего продают. О, горе! Его отнимают. Раздают наши поля тем, кто взял нас в плен. Потому некому будет в собрании Господнем отмерить границу твоего надела. Они вещали пророкам, «Вещать перестаньте, пусть о таком не вещают, нас позор не постигнет». Разве не было тебе сказано, о род Иакова? Разве Господь гневлив? Разве в этом его деяние? Ведь мои слова благоприятны для тех, кто живет честно. Но с недавних пор мой народ, словно враг, и накидку и плащ отнимаете вы у мирных прохожих, что вражды сторонятся. Женщин моего народа вы гоните из милых домов, их детей на позор обрекаете, от меня навек отлучив. Вставайте, идите, не будет здесь покоя. Место это нечисто, потому разорят его жестоко. Любой пустослов и обманщик, солгав, предвещаю тебе изобилие вина и браги, сойдет за пророка у этого народа. Созову вас всех, весь твой род Иаков, соберу, соберу остаток Израиля. Стану их скликать, как овец Бацры, как на пастбище стада, что блеет в Эдоме. Тогда поведет их вперед тот, кто преграды рушит. Они, сокрушив преграды, пройдут в ворота и выйдут. Их царь пойдет перед ними. Сам Господь их возглавит.